«Колоши так бы не побежали от выстрела», — высказал Слепцов свою мысль. «У них английские ружья, а эти с копьями да луками. Они хотят либо скальпы содрать, либо рабов из нас сделать», — вступил в разговор Евдоким Макаров. «Судно им отдали, на нем тьма товаров всяких, так нет, мало им». «Это племя, надо думать, лесное», — продолжал приказчик. «Из-за гор по реке спустились, а те, что на морском берегу, нас встретили, наверное, с Шарлотских островов. Разобраться трудно, на Аляске народы маленькие, а говорят каждый на своем языке. На Уналашке свой, у кадикцев свой, у кинайцев и якутатцев тоже свой». По-своему разговаривают, ну и на Ситке, и Нака, и на Шарлотских островах. Иное племя всего 300 человек, а язык особый. Мореходы не считали себя в безопасности, они все время чувствовали преследование. Индейцы шли по пятам, из леса доносились крики неизвестных птиц, тихий свист, шорохи. Это будоражило и беспокоило путников, отступающих от врага, который выжидал удобного случая. В пятницу утром мореходы встретили у реки трех безоружных индейцев-мужчин и одну женщину. Желая выяснить их намерения, Слепцов попросил: «Мы голодны, нам нужна рыба». «Да-да, рыбу дадим», — обещали индейцы. «Идите медленнее». И скрылись. Вскоре они вернулись. У каждого на спине был большой тюк рыбы. Командир отряда Круков поблагодарил индейцев, рассчитался за рыбу и приказал переводчику рассказать об их земляках, так коварно и зло отнесшихся к русским. Плохое поколение», — переводил Ивашка слова индейцев. «Наше поколение хорошее, обиды от нас не будет, если надо, рыбы еще дадим». Разговаривая с мореходами, индейцы шли и шли по берегу реки. Поздно вечером отряд вышел к морю. При впадении река стала шире, мельче и быстрее. На противоположном берегу реки виднелось 6 больших барабор. «Здесь мы живем», — сказали индейцы. «Нам нужны лодки, чтобы перебраться на ту сторону». Индейцы пришли в замешательство. «Сейчас очень мелко, надо ждать прилива», — ответили они переводчику. «Подождем прилива». «А когда прилив?» «Вот станет темно, тогда и прилив, мы тогда и перевезем». Мореходы в нерешительности переглянулись. «Нет, ребята, тут дело нечисто», — возразил Слепцов. «Ночью мы переезжать не согласны, так и скажи. А сейчас отойдем подальше и заночуем». Все согласились со Слепцовым, и, отойдя на версту от берега реки, отряд расположился на ночлег в чаще леса. Ночью моросил дождь, было сыро и холодно. Еще до восхода солнца мореходы разожгли костры, погрелись, поели рыбы. Когда вернулись на вчерашнее место, увидели возле индейских хижин множество людей. Они сидели на земле и молча наблюдали за мореходами. «Дайте мне 3 большие лодки!» — крикнул кадикец Ивашка. Индейцы молчали. Ивашка крикнул еще раз. Опять молчание. «Не лучше ли будет поискать броду? Понадежнее будет», — посоветовал Слепцов. «Пойдем, ребята», — поддержал командир. «Попытка не пытка. Недалече камни на реке лежат. Перейдем по камням». Угадав намерение мореходов, индейцы отправили к ним лодку с 2 ногими гребцами. Лодка могла вместить 10 человек, и поэтому русские попросили 2-ю, чтобы можно было переехать реку вместе всем. Так требовала осторожность. «Почему гребцы голые?» — пробормотал Слепцов. «Будто и не жарко, остальные в одежде». Индейцы дали 2-ю лодку поменьше, 4 человека. Мореходы решили переезжать. В маленькой лодке приехала знакомая индианка. Командир Круков посадил в нее свою жену, повариху Кадьечку, Алиута Федора Яковлева, малолетнего ученика Котельникова. В большую лодку поместились 9 человек промышленных, самых отважных и проворных, среди них Евдоким Макаров и пензяк Касьян Овчинников. Остальные остались на берегу. Когда большая лодка достигла середины реки, ноги и гребцы, выдернув пробки из дыр, нарочно сделанных в днище, прыгнули в воду и поплыли к селению, а лодку понесло мимо барабор к морю. Индейцы страшно закричали и начали бросать в мореходов копья и стрелы. Однако судьба смилостивилась над ними. Лодка, попав на отраженное течение, повернула обратно, и ее понесло к берегу, где стояли их товарищи. Мореходы спаслись, но все были ранены, а Харитон Собачников и Иван Петухов ранены очень опасно. У Собачникова обломок стрелы остался в животе, и он очень страдал. Всех сидящих в малой лодке индейцы взяли в плен. Воинственные крики раздались в стане индейцев. Полагаю, что ружья, бывшие в большой лодке, должны быть подмочены и к действию непригодны, они бросились в лодки и быстро переехали к берегу мореходов. У индейцев копья, стрелы, а у двоих даже ружья. Пока они выбирались на берег, мореходы успели укрыться за стволами деревьев. Индейцы остановились на расстоянии 40 саженей и принялись яростно забрасывать мореходов стрелами.